С этой минуты она уже не отпускала его более от себя. Она потребовала, чтобы он сел у ее изголовья. Говорить она могла мало, но все смотрела на него и улыбалась ему, как блаженная. Она вдруг точно обратилась в какую-то дурочку. Все как будто переродилось. Шатов то плакал, как маленький мальчик, то говорил бог знает что, дико, чадно, вдохновенно, целовал у ней руки. Она слушала с упоением, может быть, и не понимая, но ласково перебирала ослабевшей рукой его волосы, приглаживала их, любовалась ими. Он говорил ей о Кириллове, о том, как теперь они жить начнут вновь и навсегда, о существовании Бога, о том, что все хороши. В восторге опять вынули ребеночка посмотреть. «Мари!» — вскричал он, держа на руках ребенка. «Кончено с старым бредом, с позором и мертвечиной. Давай трудиться и на новую дорогу втроем. Да, да!» «Ах, да! Как же мы его назовем, Мари?» «Его? Как назовем?» — проговорила она с удивлением. И вдруг в лице ее изобразилась страшная горесть. Она сплеснула руками, укоризненно посмотрела на Шатова и бросилась лицом в подушку. «Мари, что с тобой?» — вскричал он с горестным испугом. «И вы могли...» «Могли, о, неблагодарный!» «Мари, прости, Мари!» «Я только спросил, как назвать, я не знаю». «Иваном! Иваном!» Подняла она разгоревшееся и омоченное слезами лицо. «Неужели вы могли предположить, что каким-нибудь другим, ужасным именем?» «Мари, успокойся! О, как ты расстроена! Новая грубость! Что вы расстройству приписываете? Бьюсь об заклад, что если бы я сказала назвать его тем ужасным именем, так вы бы тотчас же согласились, даже бы не заметили. О, неблагодарные, низкие, все, все!» Через минуту, разумеется, помирились. Шатов уговорил ее заснуть, она заснула, но все еще не выпуская его руки из своей, просыпалась часто, взглядывала на него, точно боясь, что он уйдет, и опять засыпала. Кириллов прислал старуху поздравить и, кроме того, горячего чаю, только что зажаренных котлет и бульону с белым хлебом для Марии Игнатьевны. Больная выпила бульон с жадностью, старуха перепеленала ребенка, Мария заставила и Шатова съесть котлет.